пила не новая, но перебранная и со свежим полотном. И сам вид продавца внушал доверие. Здесь царство Юнсерда и Вольво. Я сроду не видел столько Вольво в одном месте. Каких угодно. От дорогих новеньких до старых развалюх. Последних побольше, чем первых. Зато попался даже один Пиви. Он стоял у почты. Это в 1999 году. Факт немало говорит об этом месте. Не знаю только, что именно он говорит. Кроме того, что тут рукой подать до Швеции, причем самой дешевой ее части. Вот и простое объяснение, наверное. Сажусь в машину и в путь. Вниз по дороге, через реку, мимо домика Ларса и лесом на большую дорогу. Озеро блестит справа за деревьями и вдруг оказывается позади, а кругом и справа, и слева равнина с желтыми, давно сжатыми полями. Над ними носятся огромные стаи ворон, но не издают ни звука. На краю равнины стоит лесопилка подле реки, которая шире, чем видится из моего окна, но впадает в то же самое озеро. Раньше через него сплавляли лес, откуда и лесопилка у воды, но это было давно. Сейчас лесопилка может стоять где угодно. Лес перевозят по дорогам, и встретить на узкой проселочной дорожке многотонный грузовик, позади которого болтается по сторонам тяжело нагруженный прицеп. Это вам не шутка. Лесовозы ездят, как греки, и вместо тормоза жмут на гудок. Несколько недель назад мне пришлось съехать в кювет. Огромный грузовик громыхал посередине моей полосы. Я просто крутанул руль в бок и, наверное, зажмурился на секунду, потому что думал, что сейчас погибну. Но все обошлось одной правой фарой, разбившейся о пень. А я долго потом сидел, упершись лбом в руль. Только стемнело, мотор заглох, но фары горели. И когда я оторвал голову от руля, то увидел в свете огней, что всего в полусотни метров впереди дорогу переходит рысь. Я никогда не видел рыси прежде, но догадался, что это она. Вечер был недвижим и тих. Рысь не оборачивалась. Не смотрела ни вправо, ни влево. Она просто шла, мягко, бережливо неся себя. Не помню, чувствовал ли я когда-нибудь так же остро, что я жив, как когда я вывел машину на дорогу и поехал дальше. Все, что есть, я натянулась и трепетала, прикрытая только кожей. Я рассказала рысе на следующий день в магазине. Да наверняка пес, сказали мне. И не поверили. Ни один из тех, с кем я в тот день беседовал, никогда не видел тут рыси. Так за что это счастье пришлому, прожившему здесь меньше месяца? Будь я одним из них, я бы рассуждал, наверное, так же. Но что я видел своими глазами, то увидел, и картинка этого большого кота хранится отныне где-то внутри меня. Я могу оживить ее по первому желанию, и не сомневаюсь, что в какой-нибудь день или ночь снова рысь увижу. Здорово было бы. Останавливаю машину перед заправкой «Статойл». Надо разобраться с той фарой. Я все еще не купил стекла и лампочку не поменял. Так и езжу. Но по вечерам уже темновато для такой езды. Да и правилами запрещено. Так что иду внутрь потолковать с мастером. Он выглядывает в окошко в двери и говорит, что лампочку поменяет сейчас, а стекло закажет у торговца запчастями со старых машин. «Нет смысла тратить деньги на новье для старой машины», — говорит он. «Что справедливо. У меня 10-летний Nissan пикап. Я мог бы купить машину поновее. Это мне по деньгам, но оборотных и на это, и на дом не хватило бы». И я проголосовал против. Вообще-то я думал о полноприводном джипе. Он бы здесь пришелся в самый раз. Но это отдает пижонством и новоришеством, подумал я и в конце концов купил эту машину с задним приводом, как и все, на чем я ездил прежде. Я уже обращался с ней к механику с разными проблемами.